потенциализм и калейдоскопизм. Зафиксируем тезис. Лишь существование, трансцендирующее само себя, лишь человеческое бытие, выходящее за пределы самого себя в мир, в котором оно существует, может реализовать себя, тогда как, делая само себя и, соответственно, самореализацию своим намерением, оно лишь теряет себя. Осуществление себя фактически сводится в конечном счете к осуществлению собственных возможностей. Обстоит ли дело так, что человек предназначен именно для этого? Заключается ли его существование в осуществлении возможностей, заложенных в самом человеке? Или все же в том, о чем мы говорили ранее? В осуществлении возможностей, существующего в мире смысла, возможностей, которые ждут человека, способного реализовать их. Сделаем просто. Отталкиваясь от прецедента, в котором экспрессивно была высказана и осталась после этого в истории определенная позиция по этому вопросу, отталкиваясь от исторического прецедента Сократа, спросим себя, кем бы он стал, если бы все дремлющие в нем потенции действительно нашли свою реализацию. Сам Сократ не скрывал, что наряду с другими возможностями в нем была заложена возможность стать преступником. О чем это говорит? О том, что дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, напротив, в осуществлении необходимости того единственного, что нужно в данный момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному. Здесь мы, однако, сталкиваемся с основным предметом нашего рассмотрения. Ведь эта истинная проблема отодвигается в сторону и даже затушевывается теми, кто все время говорит лишь о реализации возможностей, потенциалистами, как их можно было бы назвать. Истинной проблемой была, есть и остается проблема ценностей, и мы не можем уклониться от столкновения с ценностной проблематикой. Принимая решение, какая из существующих возможностей достойна реализации, какая из существующих возможностей является в то же время и необходимостью. Сталкиваясь с этим вопросом о ценностях, мы тем самым сталкиваемся с проблемой нашей ответственности. Каков может быть мотив стремления уклониться, убежать от вопроса о ценностях, о котором шла речь выше? Стремление, присущего в частности потенциализму, ведь подобный эскапизм чреват болезнью. Еще Шарлотта Бюллер отметила, когда говорится о том, что каждый из нас должен лишь стать тем, кем он на самом деле является, Ролло Мэй. Это звучит так просто, как если бы это было само собой разумеющимся. Мы хотим добавить, что это звучит не только просто, но и приятно. Ведь если убедить меня в том, что я уже являюсь и всегда был тем, кем я должен стать, то я освобождаюсь от бремени выбора. Я избавляюсь от необходимости каждый раз решать, какие из возможностей я должен отвергнуть, оставив их нереализованными, а какие из них я должен увековечить, реализовав их. Существующие возможности всегда носят приходящий характер. Будучи, однако, единожды осуществленными, они осуществлены уже раз и навсегда, и хотя они уже в прошлом, они тем самым сохранены, спасены от тлена, от исчезновения, они нашли прибежище в прошлом. Они не безвозвратно потеряны в нем, а напротив, надежно укрыты. Ведь то, что однажды произошло, не может быть отменено, не может быть изъято из прошлого. Разве не обстоит все как раз наоборот? Оно помещается в прошлое. Это и накладывает глубоко и окончательно печать ответственности на человеческое бытие. Мы видим, что к бремени выбора, сопутствующему любому решению о выборе единственной необходимости среди ряда возможностей, добавляется еще одно — гнет времени. Бремя выбора, к тому же под гнетом времени, побуждает человека к тому, чтобы, по примеру потенциализма, ставить должное в один ряд с возможным, равнять первое по второму и в конечном счете устранять напряжение между сущим и должным. По сути, человек подчиняется этим самым закону равновесия, характерному, как известно, для неврозов и только для неврозов. Подобно тому, как потенциализм старается устранить коренящиеся в сущности человека и потому неустранимое и необходимое напряжение между сущим и должным, так экзистенциализм пытается преодолеть разрыв между субъектом и объектом. Более того, он делает вид, что уже преодолел его. Что стоит за этой претензией? Оправданы ли эти притязания? Имеют ли они вообще смысл? Мы считаем, что разрыв между субъектом и объектом преодолеть нельзя. Можно лишь что-то спрятать, либо объект, либо субъект, смотря по обстоятельствам. Тиль в этой связи говорит о самообмане, утверждая: в действительности и экзистенциалист остается в рамках дихотомии субъект-объект постольку, поскольку он вообще мыслит. Тому же, кто вместе с картезианской водой выплеснул и ребенка, объект, и говорит после этого о преодолении субъект-объектной дихотомии, следует объяснить, что это невозможно. Но это не только невозможно, но и не нужно. Ведь в отношении принятия решения человеческое бытие полностью обусловлено тем обстоятельством, что требование, исходящее из ситуации, если оно затрагивает личность, адресовано этой личности, а не исходит из нее самой по механизму простого самовыражения, экспрессии или проекции самой личности в мир. Так и в познавательном или в когнитивном отношении человеческое бытие неминуемо выходит за пределы самого себя. Так что нельзя говорить о познании, если оно не имеет своим объектом нечто, трансцендирующее само человеческое бытие, трансцендирующее постольку, поскольку это бытие является существенно большим, нежели просто выражение самого себя. Только лишь благодаря выходу человеческого бытия за пределы самого себя, благодаря его устремленности к объекту, и лишь ценой того, что оно тем самым конституирует себя как субъект, познание является изначально возможным. Оно коренится в полярной структуре напряженного поля, существующего между полюсами объекта и субъекта, которые являются той предпосылкой, которая делает познание возможным. Одним словом, в этом напряженном поле заключены истоки всей ноодинамики. Игнорирование этой ноодинамики, в частности, отрицание полюса объекта объективного коррелята всякого познания, берет начало в специфической разновидности субъективизма, которую мы хотим назвать калейдоскопизмом. Мы исходим при этом из следующего. В чем заключается сущность калейдоскопии? В калейдоскоп можно увидеть только сам калейдоскоп, в отличие от бинокля или подзорной трубы, в которые можно разглядывать звезды или театральное представление. В соответствии с этой моделью, калейдоскопизм рисует картину человеческого познания, в которой человек предстает как субъект, который лишь проектирует свой мир, который во всех своих проектах мира, выражает каждый раз самого себя. Так что через этот спроектированный мир виден всякий раз лишь он сам, проектирующий субъект. По нашему мнению, проект мира в действительности является не субъективным проектом субъективного мира, а фрагментом, хоть и субъективным, но фрагментом объективного мира. Другими словами, мир — это существенно большее, чем простое проявление моего бытия. Вернемся к аналогии с калейдоскопом, к тому, что в калейдоскоп можно увидеть лишь сам калейдоскоп. Несправедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в которой я сам отступаю на задний план, предаю забвению мое собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам. Такое самоотречение является ценой, которую я должен заплатить за познание мира, ценой, которой я должен приобрести познание бытия, большего, чем просто проявление моего собственного бытия. Одним словом, я должен игнорировать самого себя. Если мне это не удается, то мои познавательные возможности терпят ущерб, ведь я сам преграждаю путь своему собственному познанию. Другими словами, рефлексия — это неполный и вторичный модус исходной бытийной направленности, подобно тому, как и самоосуществление — производный модус смысловой направленности, интенции к осуществлению смысла. Резюме. Нормальный человек, а также невротик на начальных этапах заболевания, стремится не к удовлетворению своих влечений и потребностей ради сохранения или восстановления душевного равновесия. Изначально, по крайней мере, он направлен на осуществление смысла и реализацию ценностей. И лишь в ходе осуществления смысла и реализации ценностей он осуществляет и реализует себя самого. Последнее приходит как следствие, а стремление к нему как к цели делает невозможным ее достижение. Мир не является ни простым средством достижения цели удовлетворения потребностей и влечений, ни просто проявлением собственного бытия субъекта в форме его проекта мира. Все человеческое бытие неизбежно и необходимо протекает в двойном поле, в поле напряжения между сущим и должным, и в поле разрыва между субъективным и объективным. Потенциализм игнорирует первое поле, калейдоскопизм — второе. Таким образом, бытие в мире подменяется отсутствием мира, так исказившим образ человека в монадологизме.